тот ли вы, Франциско, который когда-то признался мне в любви своей, который ошеломил меня пылкими речами, целовал мои руки и стоял передо мной на коленях? О, скажите, неужели возможно, чтобы вы были тем же Франциско, вы, который подходите ко мне с холодным словом? Нет, это невозможно. Вы другой. Я не могу назвать вас Франциско Серано. Королева закрыла лицо руками и зарыдала. «Изабелла, королева моя», — шептал Серано дрожащим от волнения голосом, — «будем тверды. Есть воспоминания, до которых не следует дотрагиваться. А когда эти воспоминания — лучшие сокровища нашей жизни, когда для нашего сердца ничего не осталось, кроме этих воспоминаний, тогда что, Франциско? Что вы тогда скажете? До них не следует дотрагиваться? Мы не должны забывать, что нас разлучает, королева. Что нас разлучает? Вы правы, Франциско, что нас разлучает? Я позабыла в блаженных воспоминаниях, что у вас есть Энрико, а у меня муж». Франциско Серано подвел королеву, беспрепятственно готовую сделать все, чего бы он ни пожелал, к креслу, стоявшему перед изящным столом розового дерева, прибавил свету в лампах по обеим сторонам его и встал подле красивой королевы, глаза которой в мечтательном удивлении следили за ним. «Тебе, Франциско, все подобает. Высшая власть, высшие почести. Ты должен со мною управлять. Ты должен мне советовать. Ты должен быть для меня тем, чем не может быть мне мой муж», — шептала Изабелла. Франциско Серано улыбнулся, держа в своей руке маленькую ручку Изабеллы. «Это не годится, королева», — мягко ответил он. «Кто же более тебя имеет на это право? Кто был бы желаннее мне и народу? Ты должен быть подле меня королем, хотя и без титула. О, я наперед знаю, что тогда не только наше чудесное государство, но и его королева жили бы в вечном счастье. Я трепещу от восторга при одной этой мысли». В эту минуту Серано невольно вспомнил о предсказании, сделанном ему в колыбели, что он будет носить корону, будет повелителем. «Скажи только одно слово в эту решительную минуту, и предсказание сбылось бы». Но он этого не хотел. Мягким, проникающим в душу голосом отвечал он удивленной королеве. «Простите меня, Изабелла, если я не приму вашего милостивого предложения. Есть важные, святые причины, которые меня от этого удерживают. Я вам скажу их в эту прекрасную минуту, чтобы вы убедились, что я истинно служу только вам, нашему святому Отечеству. Призовите герцога Эспартеро на место, которое вы мне предлагаете. Пусть он вместе с О'Доннеллем разделит заботы правления, и позвольте мне вместе с моими друзьями только тогда помогать вам, когда вы в нас нуждаетесь». «Эспартеро и О'Доннель», — повторила королева в нерешительности. «Примите мое предложение без колебаний. Эспартеро, хотя он был одно время неправ, когда он слишком высоко себя ставил, но он искупил это ударами судьбы. Он всегда был храбр и желает более свободного правления, нежели министры, которые вам так дурно советовали. О'Доннеля любит в войске. Он опасный соперник, обезоружьте его, сделав военным министром. Нынешнюю ночь вам необходимо подписать это определение, чтобы прекратилось неопределенное состояние последствия последних дней». «Пусть будет так. Ты, Франциско, даешь мне лучший совет. Ты остаешься мне верен. Прости меня, что я тебе не доверяла, что я хотя минуту могла подумать, что ты принадлежишь к числу тех, которые оставили меня в нужде. Прости мне всю несправедливость, с которой я к тебе относилась. Презренных же, которые были мною возвеличены и повернули мне спину в минуту опасности, судьба еще найдет».